Пока ждали приезда мэра, бойцов на стене все-таки сменили. Варвары пока вроде бы не собирались нападать. А когда Саам поднялся на дощатый настил и посмотрел за стену, то увидел, что дикарей совсем немного, человек 10. Они стояли возле ближайших деревьев, держа перед собой троих парней в светлых куртках и нетерпеливо ждали выполнения своего, не очень пока понятного для Наноса, требования. Мэр приехал быстро. Нанос увидел его лишь мельком, когда Сафонов трусцой пробежал от автомобиля до дверей на пост. Но даже за эти пару-тройку секунд он успел заметить, как сильно сдал и осунулся этот совсем еще недавно пышущий энергией добродушный кругленький человек. Вскоре Нанос услышал и его голос, усиленный громкоговорителями. «Я мэр города Полярной Зори Виктор Сафонов. Я согласен говорить с вами только после того, как вы отпустите наших людей». Парню было видно, как зашевелились варвары. Один из них пошел вперед и встал прямо перед тремя охотниками. Издалека было трудно разобрать, однако Наносу показалось, что это женщина. Наверное, потому, что у этого варвара были очень длинные, по пояс волосы ярко-рыжего, как у самого Наноса, цвета. Что-то неприятно кольнуло Саама в сердце. Он отчетливо вспомнил увиденный этой ночью сон. «Эй, мэр!» Звонким голосом, снимающим всякие сомнения о поле, закричала дикарка. «Мы не отпустим твоих людей, если ты не откроешь нам ворота!» Нанос удивился как звучной красоте и силе этого голоса, так и тому, насколько правильно, по сравнению с взятым ими недавно пленником, говорила эта женщина. Но еще больше он поразился ее наглости. «Открыть ворота! Ничего себе требования! Неужели эти варвары думают, что Сафонов настолько глуп? Хотя у них ведь в руках его сын!» Нанос знал, что ради своих детей люди порой совершают самые невероятные поступки. На какой-то миг ему стало вдруг очень страшно. Но тут опять раздался голос мэра. «Я не буду говорить с тобой. Почему сюда не пришел ваш вождь? Он что, боится?» «Вождь пришел!» — ликующим голосом воскликнула дикарка и ударила себя в грудь кулаком. «Вождь — это я, Шека! Я не боюсь тебя, мэр! Я никого не боюсь!» Нанос разинул рот. «Шека! Это ведь о ней говорил пленный!» Тогда он не поверил варвару, точнее, не придал его словам значения. А ведь все оказалось именно так. Племенем варваров командует женщина. Впрочем, какая разница, кто ими командует? Удивительно, да, но гораздо важнее узнать, что ответит на требования этой командирши Сафонов. Парень закрыл рот и приготовился слушать. Мэр города тоже, видимо, был слегка ошарашен заявлением дикарки. К тому же он не присутствовал при допросе пленного варвара и о Шеке до этого не знал. Однако Сафонов тоже быстро пришел в себя и заговорил снова. Правда, Наносу все-таки показалось, что в голосе мэра стало чуть меньше твердости. Возможно, причиной этого являлось то, что он видел своего сына в руках врагов, а в такой ситуации любому человеку трудно оставаться хладнокровным и сдержанным, будь ты хоть мэр города, хоть пастух оленей. «Послушай, Шека!» — вырвался из динамиков голос Виктора Петровича. «Если ты вождь, то должна быть умным человеком и рассуждать здраво, и понимать, что ворота мы не откроем. У нас есть другое предложение». Ты отпускаешь наших охотников, а мы возвращаем твоего воина. Согласна? Дикарка расхохоталась, а потом крикнула. «Ты ведь только что говорил, мэр, что я должна быть умной, а сам хочешь сделать из меня дуру. Неужели ты думаешь, что я не знаю три больше одного? Так меняться я не хочу». Но и ты просила за троих человек открыть ворота. Это тоже неравноценный обмен. Я решила попробовать, а вдруг? Снова расхохоталась Шека, но тут же стала очень серьезной. Хорошо, а если я соглашусь в обмен на моего человека вернуть лишь одного из твоих, кого ты выберешь? Вокруг повисла мертвая тишина, настолько осязаемо вязкая, что Нанос почувствовал необъяснимый и тоже какой-то тягучий липкий страх. Дикарка и впрямь оказалась очень умной, а еще очень, очень жестокой и коварной. Парню до боли в груди стало жалко мэра. Наверное, если бы Шека воткнула ему сейчас копье в сердце, то Сафонову и то было бы не так больно. Нанос понимал, как хочется сейчас выкрикнуть мэру: «Я выбираю своего сына Игната!» И если бы Виктор Петрович был простым человеком, то крикни он это, его бы вряд ли кто осудил, разве только родные двух других парней. Но Сафонов был главой этого города, и даже Нанос, узнавший о существовании городов всего несколько дней назад, почти на инстинктивном уровне понимал, что для настоящего мэра все жители должны быть одинаково дороги. Для него сейчас выбрать своего сына — это значит прилюдно признаться, что он всего лишь слабый, простой человек. То есть тут же в глазах присутствующих здесь перестать быть мэром.